2. Овражки и гора. Я ждал Костю на улице, у ворот. Была середина дня, и день этот сделался уже не просто теплым, а жарким. Но здесь, на Пустырной, было прохладно. Улица лежала в тени обрыва. Обрыв, большущей высоты и крутизны, поднимался позади дворов. Местами он зарос, а местами — голая глина. Из глины торчали лохматые громадные корни, словно щупальца каких-то подземных осьминогов. Домики и заборы цепью тянулись по границе тени, в один ряд. Улица была односторонняя. На другой стороне — заросшие кашкой лужайки, канавы и буераки. Здесь паслись козы. Наверное, потому и пустырное, что рядом с пустырями. А может, еще потому, что здесь пахнет травой пустырником, настойкой которого, говорят, лечат от излишних волнений сердца. Я с удовольствием разглядывал покосившиеся, но все еще красивые крылечки, резьбу на карнизах и на столбах ворот. Это были не только традиционные узоры, солнышки, складки с кистями и виноградные кисти. Иногда попадались деревянные лица, словно здесь поработал итальянский кукольный мастер. Смотрели на меня потрескавшиеся маски с носами-клювами, торчащими подбородками и широкими ртами. Я помнил их с детства, и в те давние годы был уверен, что выражение этих масок время от времени меняется, особенно по ночам. Впрочем, и сейчас я в этом почти не сомневался. На солнечных пустырях млела от солнца трава и рассыпали трескотню кузнечики, а во дворах словно затаился вечер. Я знал, что если подойти вплотную к обрыву, то там вообще сумерки. Пахнет влажным травяным настоем и сырой землей. Подняться на обрыв можно было по лестнице на другом конце улицы, а можно и прямо со двора, цепляясь за корни и стебли. Когда-то я так и делал. Наверху был парк, неухоженный, с пустыми павильонами и киосками, с высохшими фонтанами и травяными джунглями. Он всегда казался мне очень таинственным. Но все же парк на обрыве — это не главное. Гораздо больше меня интересовали другие обрывы, настоящие горы. Они поднимались за пригородным лугом и видны были прямо отсюда, с улицы. Здесь надо сказать о рельефе этих мест. Кажется, что в древние времена тут расстилалась зеленая равнина, по которой однажды пошли трещины. Они разбили равнину на плоские неровные многоугольники. Одни из этих многоугольников остались на прежнем уровне, а другие, под давлением земных сил, поднялись. И получились возвышенности с крутыми склонами и ровными плато наверху. Одно такое плато возвышалось над овражками, которые лежали на низкой равнине. Ее пересекали трещины поменьше, из них получились овраги. Отсюда и название. Что там наверху, на плоскогорье, из города было не видать. Но я знал, что-то есть. Что именно в городе не говорили, как не говорили и о многих других странностях. Например, почему до полудня улица Сухарная ведет к мосту через Черный овраг? А после 12 в заброшенный гнилой переулок, где никто не живет, но зимними вечерами все же светятся окна. Так оно есть с давних времен, вот и все. Однажды мальчишка я попробовал подняться на плато. Как невысоки были обрывы, казалось все же, что задача мне по плечу. Ну, что там метров 200-300? Вскарабкаюсь. Однако на половине высоты я понял, что этот путь не для прогулок. Грозное ощущение опасности остановило меня на рыхлом глинистом карнизе. Я оглянулся и чуть не заревел от испуга. Таким маленьким, лежащим далеко внизу, оказался город Овражки. Обрывы с плоскогорьем, которые назывались одним словом «гора», так и не открыли мне свою загадку. Я пристыженно полез вниз. Впрочем, я не испытывал тогда особого огорчения. Наоборот, сладко замирала душа от того, что совсем недалеко существует тайна, похожая на придвинувшийся к привычной жизни чужой материк. А кроме того, я скоро узнал, почувствовал, увидел во сне, догадался по намекам и слухам, что главная загадка не на горе, а в горе. Будто бы там какой-то особый мир, целая подземная страна. Эта страна с бледно-золотистыми, закрывающими каменные своды облаками, не раз мне снилась потом, во взрослой жизни. И особенно в последнее время, в больнице. Причем непонятным образом она увязывалась в этих снах с тетрадью. Хотя при трезвом размышлении никакой связи быть не могло. При таком размышлении вообще ничего быть не могло. С точки зрения здравого смысла и реальности, я сейчас должен был проглотить кучу разноцветных таблеток, подставить известное место под шприц медсестры Зои, а потом лежать у зашторенного окна, покорный властному режиму после обеденного тихого часа. и слушать, как сыто похрапывает сосед по палате Альфред Афанасьевич, работник исполкома, и как по левой ноге, а потом вдоль позвоночника крадется пока еще тихая, щекочущая боль. Сейчас боли не было. И, мельком отметив это, я снова стал размышлять о горе. Ощущение близкой тайны прошло по мне мурашками, как в детстве. Словно я был мальчик Андрес и тянулся к старому сундучку. Неужели и правда есть что-то такое в толще горы? Костя ведь говорил, обещал проводить, хотя как-то странно говорил, скучно. Впрочем, поглядим.